Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы посадить еще сотню таких же телефонных хулиганов, как я, на бутылку. Хорошо, все. Вы же сегодня вечером что делать будете? Ну что, пить водку. А где? В Цухаузе. Где-где? Цухаузе. А, то есть не дома, да, у вас? Нет, по-немецки Цухаузе значит дома. А, ну вот видите, в такой день я даже с вами матом не ругаюсь, я даже вас не обзываю. Я вас тоже пока еще нахуй не послал. Да, но завтра, блядь, завтра вам уже будет пиздец, завтра все, завтра начнем уже полную прозвонку. Ну хорошо, естественно, я вас до завтра буду нахуй посылать. А... И хуями ваша очередь тычить. Все, пока.